слабый уступает место сильному. Последний шаг, который привел к мировой войне и предопределил катастрофу Германии, Адольф Гитлер сделал, напав на Советский Союз. Если бы он не пошел на эту авантюру, нацистская Германия, возможно, существовала бы достаточно долго, как минимум до смерти фюрера, но вся политика Гитлера была сплошной авантюрой. Просто до поры до времени ему невероятно везло. Его злобная натура не позволяла ему жить в мире и согласии с окружающими. Его безумные взгляды толкали его к завоеваниям. Нехватка земли – вот главный мотив, который определял политику европейских держав XVII века. По этой причине коренные жители Северной Америки, Латинской Америки и Австралии подвергались геноциду. 30 миллионов рабов были доставлены из Африки в Северную Америку. Выращивать рис, сахарный тростник и хлопок, 40 миллионов переселенцев из Европы отправились по миру в поисках плодородной земли. Желание расширить свою территорию, чтобы иметь больше земли и природных ресурсов, владело умами европейцев как минимум 200 лет. Первая мировая война оказалась такой невероятной трагедией для Европы, что изменила воззрение многих людей, но не Гитлера. Он жил старыми представлениями. Нацисты не признали результаты войн, которые велись в XVIII и XIX веках, не признали распределение ресурсов и территорий. Германия оставалась аграрной страной, в одном ряду с Ирландией, Болгарией и Румынией. Когда нацистские идеологи славили крестьянскую жизнь, они находили немалый отклик среди немцев. В 1933 году почти треть населения Германии работала в сельском хозяйстве. Большая часть населения страны жила в небольших поселках, а не в городах, зависела от сельского хозяйства или, как минимум, еще морально не оторвалась от деревни. Многие миллионы горожан подкармливали со своих участков, держали кур и свиней. Этим во многом объяснялась отсталость Германии. Фотографии того времени свидетельствуют, летом дети ходили без обуви. Родители не могли им купить обувь. Первая мировая война перевела продовольственный вопрос в разряд политических. Блокада кайзеровской Германии французским и британским флотом привела к тому, что немцы почти голодали. Считается, что от голода в Первую мировую погибло около 600 тысяч немцев и австрийцев. Страх остаться без продовольствия преследовал Гитлера, как и многих других немцев. Германия, промышленная держава среднего уровня, нуждалась в закупках продовольствия за границей. Гитлер считал, что импорт – это смерть Германии. Ему рисовались пугающие картины. Немцы, оставшиеся без работы или получающие низкую зарплату, ютящиеся в маленьких квартирах, перестанут рожать. Лучшие и яркие эмигрируют в другие страны. Министром сельского хозяйства стал нацист Рихард Вальтер Дарре, автор книги «Кровь и почва». Он руководил аграрно-политическим отделом партии и считался главным специалистом по сельскому хозяйству. Дарре родился в Аргентине в семье немецкого переселенца в 1895 году. Он не смог получить аттестат об окончании школы, но после Первой мировой войны поступил в сельскохозяйственный институт, который закончил в 1925 году. Специальность – свиноводство. Значение аграрного избирателя для партии сделало Рихарда Дарре важной фигурой. Он тесно сотрудничал с другим специалистом по сельскому хозяйству Генрихом Гиммлером и по его просьбе руководил в аппарате СС главным управлением расы и поселений. Своим заместителем в министерстве он сделал Герберта Баке, еще одного старого нациста. Герберт Баке родился в 1896 году в Батуми, окончил гимназию в Тифлисе, его семья переселилась в Россию из Вюртемберга еще в XIX веке. После начала Первой мировой семью интернировали и отправили за Урал. В 1918 году он вернулся в Германию. В 1922 вступил в нацистскую партию. В 1926 году написал докторскую диссертацию на тему «Российская зерновая экономика как основа народа экономики России». Бакке полагал, что развитие России возможно только в том случае, если страной будут руководить иностранные этнические элементы. Он имел в виду немцев. Дарре и Бакке считали, что немцы должны оставаться крестьянами. Враги немцев — это лишенные корней городские жители-космополиты. Выдвинув лозунг прав и свобод человека, либералы разорвали мистическую связь между немецким народом и землей. Земля превратилась в товар, который продают и покупают. Это лишает народ жизненных сил, потому что земля может принадлежать только настоящим немцам, в жилах которых течет арийская кровь. Люди чуждой крови не станут заботиться о земле. Основу расы составляют крестьяне, чью кровь нужно сохранять. Дарре и Бакке считали главной опасностью придуманные англичанами и евреями свободную торговлю, парламентаризм и либерализм. Собственное сельское хозяйство должно производить все, что необходимо государству, иначе враги задушат Германию. Нехватка земли – вот что тревожило немецких политиков, потому что Германия – более населенная страна, чем Франция, и она не имела колоний, как Англия. Дарре и Бакке полагали, что для успешного ведения хозяйства землевладельцу нужно иметь не менее 20 гектаров, и выходило, что 88% сельского населения Германии фактически лишены земли. Они обрабатывали участки в полгектара или немногим больше. Для 12 миллионов малоземельных крестьян обещания нацистов дать им наделы были крайне важны. Перераспределение в их пользу земель крупных помещиков не изменило бы положение вещей. Даже если бы всю землю в Германии переделили, то на одно хозяйство пришлось бы не более 13 гектаров. 1 октября 1933 года нацисты провели первый праздник урожая. В район Хамельна свезли делегации со всех концов страны. Вечером на самолете прилетел Адольф Гитлер. Ему организовали восторженную встречу. За несколько дней до праздника урожая, 26 сентября, Дарре и Бакке представили правительству проект закона о защите германского крестьянства. Это один из первых законов, подготовленных нацистами. Закон возвращал Германию к древним понятиям крови и почвы и знаменовал отказ от современных представлений о собственности. В законе гарантировалось здоровое питание германского народа благодаря свободному крестьянскому сословию, в котором только старший сын, единственный наследник неделимого крестьянского двора. Иначе говоря, старший сын получает земельное владение и все имущество. Остальным наследникам не полагается ничего. «Настало время борьбы», — писал участвовавший в разработке закона немецкий юрист Роланд Фрайслер. «Время борьбы — это время сева. Посеем верность, пожнем жизнь». Дарре и Бакке предлагали выделить наследственные наделы, которые должны быть защищены от долгов, от колебаний рынка и передаваться только по наследству в расово-полноценных семьях. Размер надела от 7,5 до 125 гектаров. Но эти наделы нельзя продать или заложить. Владельцы обязаны были подтвердить чистоту своей крови и передавать землю только наследнику мужского пола. Делить надел запрещалось, все достается только одному наследнику. Женщины лишались права наследовать землю. Предварительно министр Дарре съездил в Бергхоф, чтобы получить одобрение Гитлера. Тем не менее, законопроект встретил сопротивление. Крупные землевладельцы не любили Дарре и Бакке, которых именовали аграрными большевиками. Глава имперского банка Яльмар Шахт считал, что законопроект подрывает экономику сельского хозяйства. Крестьянин берет кредит под залог земли, покупает посадочный материал, технику, удобрения, выращивает урожай, продает его и возвращает кредит. Откуда крестьянин возьмет деньги, если землю запретят закладывать? Министр экономики Курт Шмидт предупреждал, что появятся землевладельцы, которые совершенно не будут заинтересованы в эффективном хозяйствовании, потому что, как бы плохо они ни вели дела, государство спасет и от долгов, и от падения цен. Идея передавать землю одному наследнику, чтобы надел не дробился, нравилась. Но получалось, что в таком случае хозяин и вовсе лишается права решать судьбу своей собственности. К тому же остальные наследники не могли рассчитывать даже на компенсацию за то, что земля досталась другим. Обделялись жены и дочери землевладельца. Гестапо фиксировал недовольство сельского населения. Был и другой аспект. Дары и баки хотели стимулировать большие семьи, а этот закон подталкивал крестьянина к тому, чтобы иметь только одного наследника. Тем не менее, закон 29 сентября 1933 года приняли. Земельные наделы площадью до 125 гектаров перевели в разряд наследственных неотчуждаемых владений. Сельское хозяйство Германии оставалось отсталым, ему не хватало специалистов и умелых управляющих. Ситуация только ухудшалась тем, что дары и баки старались вывести сельское хозяйство из-под влияния сил рынка, ведя систему контроля над производством и над ценами. Деревню пронизали партийные структуры. В каждой из 55 тысяч немецких деревень появился Ortsbauernführer, который присматривал за односельчанами. Они докладывали о ситуации 5 Kreisbauernführerам, а те 19 Landsbauernführerам. Закупочные цены были повышены. К радости крестьян, но к неудовольствию остальных немцев. Расходы правительство напрямую переложило на потребителя путем повышения цен на продовольствие, что ударило по карману горожан. В 1935 году дары и баки объявили битву за урожай. Проводили собрания и митинги, распространялись листовки. Нацистские уполномоченные ездили с лекциями по деревням, пытались уменьшить зависимость от импортных кормов, сократили вдвое закупки масличных семян, в 2,5 раза закупки жмыховой муки. От покупки кукурузы отказались почти полностью. Крестьянам рекомендовали заменять импортные корма отечественными – сеном, турнепсом, то есть репой, ботвой, сахарной свеклы, свиней откармливать картошкой. Урожаи ржи и пшеницы на протяжении 3 лет в 1934-37 годах были очень низкими, пустили в ход стратегические резервы, оставшиеся от рекордного урожая 1933 года. Крестьян заставляли продавать молоко и масло по низкой цене. Они несли убытки. Теми, кто пытался самостоятельно торговать продовольствием, занималась гестапо. Немцы получили работу на военном производстве, стали зарабатывать, хотели нормальной еды и не желали удовольствоваться диетой, предписываемой нацистскими лидерами. Летом 1935-го возникла идея введения карточек на хлеб. По политическим соображениям ее отвергли. В муку подмешивали кукурузу и картофельный крахмал. А вот масло и мясо в 1935 году продавали уже только местным жителям, по спискам. Даже я, дипломат, записывал в дневнике американский посол в Берлине Уильям Дотт, должен написать заявление, чтобы покупать мясо у местного торговца. Магазинам разрешено продавать продовольствие только тем, кто включен в список, да и то в ограниченном количестве. В 1936 году стало очевидно, что сельское хозяйство Германии не в состоянии обеспечить страну продовольствием. Но что-то менять в аграрном секторе нацистские руководители не хотели. Они видели выход в территориальных приобретениях. Нужны еще 7-8 миллионов гектаров плодородной земли. Взоры обращались на восток. «Естественная сфера обитания немецкого народа», говорил министр продовольствия и сельского хозяйства Вальтер Дарре, «это территория к востоку от Рейха, до Урала, к югу до Кавказа, Каспийского моря, Черного моря. Мы должны освоить это пространство, следуя тому природному закону, что более полноценный народ имеет право захватывать землю, принадлежащую неполноценному народу. Вопросы морали к этой ситуации неприменимы. немецкий народ имеет право считать своими огромные территории на Востоке и выселить оттуда тех, кто там сейчас живет. На земле действует только один закон – слабый уступает место сильному. Призыв в армию молодых мужчин, разгром и плен, сокращение выпуска кормов для скота и удобрений – их производство сократили ради выпуска взрывчатых веществ, мобилизация конского поголовья для военных нужд привели к тому, что во многих странах Европы, которые поставляли зерно и мясо Германии, в 1940 году разразился сельскохозяйственный кризис. Германия начала Вторую мировую войну, имея меньше 9 миллионов тонн зерна. Через год войны остался миллион. С экономической точки зрения, военные победы 1940 года не уменьшили зависимости Германии от поставок из Советского Союза. Это стало особенно ясно после того, как нарком иностранных дел Молотов во главе большой делегации побывал в Берлине в ноябре 1940 года. Советские руководители желали объясниться с Гитлером, но зазвать Риббентропа в Москву в третий раз – уже было невозможно. Пришлось Молотову отправиться за границу. Сталин продиктовал ему подробные инструкции. Записи сохранились. И Вячеслав Михайлович отчитывался перед ним после каждого раунда бесед. Нарком натолкнулся на жесткую позицию Гитлера. Вячеслав Михайлович телеграфировал Сталину. Похвастаться нечем. Но, по крайней мере, выяснил теперешние настроения Гитлера, с которыми придется считаться. Немцы предложили проект соглашения четырех держав – России, Германии, Италии и Японии, чтобы координировать политику и поделить сферы влияния. Идея наркому нравилась, но он хотел все уточнить. Сказал фюреру, что они со Сталином рассчитывают, что Германия признает, что Финляндия должна быть областью советских интересов. Гитлер не без колебаний согласился с этим. В такой же степени, как, например, Эстония и Бессарабия, уточнил Молотов. К тому времени Бессарабия и Эстония уже стали частью Советского Союза. Вячеславу Михайловичу нужно было получить прямое согласие Гитлера на присоединение Финляндии. «Я не хочу войны в Финляндии», — ответил Гитлер. «Кроме того, Финляндия является для Германии важным поставщиком». «Эта оговорка является новым моментом», — заметил Молотов. Прежде советские интересы в Финляндии признавались без оговорок. «Нет ничего нового», — возразил Гитлер. «Когда вы вели войну с Финляндией, мы сохраняли лояльность. Мы советовали Финляндии согласиться на ваши требования. Но как вы говорили, что война в Польше будет источником осложнений, так я теперь заявляю, что война в Финляндии будет источником осложнений». К тому же Россия уже получила от Финляндии львиную долю того, что она хотела. 25 ноября 1940 года, вернувшись в Москву, Молотов пригласил к себе германского посла Шуленбурга и сказал, что Советский Союз готов принять проект пакта четырех держав, но выдвигает свои условия. Немецкие войска должны покинуть Финляндию, которая по советско-германскому соглашению 1939 года является сферой влияния СССР. Экономические интересы Германии в Финляндии, поставки леса и никеля, будут обеспечены. Покинув Берлин, Молотов оставил там нового полпреда, Владимира Георгиевича Деканозова, которого в Наркомат иностранных дел перевели из НКВД. 19 декабря 1940 года Деканозов вручил верительные грамоты Гитлеру. «Приняв верительные грамоты и поздоровавшись со мной, Гитлер предложил сесть», — докладывал Деканозов в Москву. «Гитлер сказал, что я самый молодой посол в Берлине. В былые времена, раньше 65 лет, никто не становился послом. Теперь все изменилось. Я заметил, что в Германии теперь также происходит выдвижение молодых кадров на разные отрасли государственной работы». Гитлер подтвердил это. Немцы поставили вопрос об удвоении поставок зерна, которые уже достигли миллиона тонн в год. Получили согласие. Советское руководство изъявило готовность распечатать стратегические запасы зерна, чтобы удовлетворить просьбу Германии. 28 ноября 1940 года Молотов, вернувшись в Москву, сказал послу Шуленбургу: «Советское правительство решило пойти навстречу германскому правительству и потревожить свои общегосударственные резервы. Причем эти резервы пришлось потревожить значительно. Тем не менее, учитывая нужду Германии в зерне, советское правительство решило полностью удовлетворить просьбу Германии и поставить 2,5 миллиона тонн зерна». 3 июня 1941 года, меньше чем за 3 недели до начала войны, в Москве особо секретным решением Политбюро разрешили из особых запасов поставить Германию 1000 тонн стратегического сырья, необходимого военной промышленности – медь, никель, олово, молибден и вольфрам. В 1940 году на нацистскую Германию пришлось 52% советского экспорта. Но все это не умаслило Гитлера. Напротив, он уверился в том, что первым делом надо захватить Украину, чтобы кормить Германию. Только в СССР были уголь, сталь, природные ископаемые, необходимые для бесперебойной работы военно-промышленного комплекса. Только на Кавказе была нефть, которая сделала бы Германию и захваченные ею территории независимыми от импорта нефти. Только с ресурсами Советского Союза Германия могла продолжать войну против Британии и Соединенных Штатов. В октябре 1940 года сотрудник германского посольства в Москве Гебхард фон Вальтер отправил доклад начальнику генштаба сухопутных войск Францу Гальдеру. Он предупреждал, что не стоит ожидать распада Советского Союза после первого удара и что Германия не так много приобретет, захватив Украину. Это перенаселенный район с очень неэффективным сельским хозяйством. Но в аппарате генерала Георга Томаса посчитали, что смогут выкачать с Украины не менее 4 миллионов тонн зерна. Томас твердил, что вслед за Украиной нужно взять и Кавказ. Для вывоза урожая с оккупированных территорий понадобится большое число тракторов и грузовиков, а топливо можно взять только в самом Советском Союзе. Для своих подчиненных, отправляемых на работу в оккупированные советские районы, Бакке, родившийся в Российской империи, составил памятку: «Не разговаривайте, а делайте. Русского вам никогда не переговорить и не убедить словами. Меньше слов и дебатов. Главное – действовать. Русскому импонирует только действие, ибо он по своей натуре женственен и сентиментален. Россия всегда была страной подкупов, доносов и византизма. Эта опасность может проникнуть к вам, особенно через эмигрантов, переводчиков и так далее. Русские, занимающие руководящие посты, а также руководители предприятий, старшие рабочие, надсмотрщики, проявляют всегда склонность к подкупам и вымогательству взяток у своих подчиненных. Пресекайте взяточничество, будьте сами всегда неподкупны». После нападения на Советский Союз 20 августа 1941 года секретарь фюрера Криста Шрёдер писала подруге из Волчьего логова: «Мне непонятно, почему англичане не берутся за ум. После того, как мы двинулись на восток, нам не нужны их колонии. Украина и Крым такие плодородные, что мы сможем получать все, что нам нужно, а остальное – чай, кофе, какао и так далее – ввести из Южной Америки. Само по себе это так просто и ясно. Дай бог, чтобы вскоре англичане образумились».